Глава 44. Два месяца назад. Полковник Сорокин выходил из здания отделения полиции в конце рабочего дня. Привычным жестом он открыл двери автомобиля и собирался уже сесть за руль, когда его окликнула молодая девушка, стоящая неподалеку на тротуаре. «Вячеслав Геннадьевич», — обратилась она к нему, — «можно с вами переговорить?» Сорокин прошел со сканирующим, ничего не выражающим взглядом по стройной фигуре девушки. Его опытный взгляд отметил, что девушка немного взволнована, хоть и выглядит весьма преуспевающей. «По какому вопросу?» — спросил мужчина с раздражением в голосе. «По личному». Девушка сняла солнцезащитные очки и посмотрела мужчине в глаза. Сорокин устало выдохнул, не имея никакого желания выслушивать очередные бредни неравнодушной по делу, которое он сейчас вел. Пару дней назад в его отделении оказался директор ночного клуба. И все бы ничего, но этот несчастный, так нелепо попавшийся на взятки, умудрился запудрить мозги такому количеству женщин, от которого даже у Казановы бы съехала крыша. Сорокин приготовил стандартный ответ, совсем не ожидая того, в каком направлении пойдет разговор. «Я вас слушаю», — сказал полковник, с неохотой закрывая двери машины. «Понимаете», — сказала девушка, нервно сжимая солнцезащитные очки. «Ваша жена изменяет вам с моим мужем». Резкий ответ, заготовленный полковником, так и не был озвучен. От услышанного Сорокин на мгновение растерялся. «Может Агата ему изменять?» «Конечно же нет, это исключено. Она никогда бы не решилась пойти на столь дерзкий обман, он в этом уверен». «Надеюсь, у вас есть доказательства?» — спросил Сорокин. Все-таки должность наложила отпечаток, и отвергать информацию сразу, какой бы невероятной она ни казалась, он не привык. Но его внутренний скептик заранее смаковал реакцию на дерзкое заявление, когда эта дамочка стушуется. «Конечно», — кивнула она, вопреки ожиданиям полковника. «Сейчас». Девушка достала из сумочки пакет, в котором лежали фотографии. Всего три, но их хватило. Не узнать на изображении жену полковник не мог. Но и поверить, не проверив, он не мог тоже. «Чего вы хотите?» — спросил, пролистывая фотографии и раздумывая над тем, что рвать их, как того хотелось, не имеет смысла. У девушки наверняка есть возможность напечатать еще 100 таких. «Денег?» — предположил он самый очевидный ответ. Сорокин получил погоны полковника не так давно, и публичный скандал с пикантными подробностями, в котором будет замешана его жена, ему был категорически противопоказан. «Нет», — округлила глаза девушка, и снова вопреки ожиданиям Сорокина. «Что вы? Разве похоже, что я нуждаюсь?» — добавила она с вызовом в голосе. Сорокин смерил ее жестким взглядом. За свою карьеру он успел повстречать немало людей в дорогой обертке, готовых на все ради денежного приза. И чаще всего именно за подобным ответом шла попытка набить себе цену. Конечно, вид этой дамочки теперь стал раздражать еще больше. «Чего тогда вам надо?» — спросил резким тоном. У девушки был компромат на его жену, а это всегда дает власть. Сорокин крайне не любил бывать на мушке. Он как-то уже привык, что всю грязную, самую опасную работу за него делают другие. Ему же достаются самые сливки, разбавленные скучной штабной работой. «Помогите мне вернуть мужа», — сказала девушка, вызвав ироничную усмешку на лице полковника Сорокина. Больше всего его сейчас волновало, каким тоном будет проходить его собственный разговор с супругой. А до мужа этой несчастной ему не было дела. «Милочка», — сказал он раздраженно, — «я не семейный психолог, вы не по адресу». У Сорокина чесались руки вернуть свою супругу, которой, как ему теперь начало казаться, он позволил слишком много свободы. Он уже развернулся, чтобы снова открыть двери и сесть за руль, когда девушка сменила тон. «Мы можем помочь друг другу», — сказала она. Прежней неуверенности в голосе больше не было. Сорокин внутренне напрягся, услышав эту перемену. Ничего хорошего она ему не предвещала. «Наберитесь терпения», — сказала девушка. В голосе зазвенела сталь. «И выслушайте мой план. А дальше сами решите, как поступить».